Вегетарианские сосиски из гороха. На две порции полстакана гороха, полстакана кипятка, измельченный мускатный орех, 1 столовая ложка масла, 1 столовая ложка густых сладких сливок, пол чайной ложки шалфейного порошка, 1 яйцо, полстакана молотых сухарей, пол столовой ложки тертого лука, пол чайной ложки толченого чеснока, растительное масло, соль, перец по вкусу. Горох вымыть, перебрать, всыпать в чашу для варки риса, залить водой. Варить на пару под крышкой 25 минут. Протереть через сито, посолить, поперчить, добавить мускатный орех, масло, молотые сухари, сливки, шалфейный порошок, яйцо, лук, чеснок. Перемешать и вылепить из смеси небольшие сосиски. Решетку пароварки покрыть фольгой, которую нужно смазать растительным маслом. Выложить сосиски на фольгу и готовить на пару под крышкой 20 минут. Подать с яблочным соусом или сметаной.